Поедательница грехов. Начался мелкий дождь, а Мэгги Дрейкфорд заметила машину, ползущую навстречу. Водитель и пассажирка беспокойно разглядывали деревья с грустно обвисшими ветвями и убогие лавки. Подобное выражение лица было не редкостью у тех, кто случайно попадал в Шамердаль. Люди приезжали в горы Кацкилл для того, чтобы посмотреть на очаровательные охотничьи домики и приобрести предметы старины. «А это что еще за медвежий угол?» Водитель заметил Мэгги и неуверенно помахал рукой. Машина остановилась рядом, и она вежливо кивнула. Стекло опустилось, Мэгги указала вперед. 15 километров», — произнесла она. Водитель поморгал. «Простите, как вы сказали?» «До следующей деревни 9 миль. А если она вас не интересует, можете вернуться на шоссе». Мужчина улыбнулся, демонстрируя два ряда ровных, ослепительно-белых зубов. Зрелище, невиданное в Схемердале. Он был одет в твидовый пиджак, униформу профессоров. «Откуда вы знаете, что мы заблудились?» — спросил он. «Счастливая догадка». Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, перегнулась через своего бойфренда, мужа. Мэгги не заметила обручального кольца. «Что это за место?» — спросила она. «Я не видела знака, а в телефоне посмотреть не могу. Нет сети». «Вы находитесь в Схемердале», — объяснила Мэгги. «Население 193 человека. Нет, не так. 192». Произнесла она это довольно рассеянно. Все внимание Мэгги снова было сосредоточено на коттедже, располагавшемся на другой стороне улицы, среди небольшой сосновой рощи. Дом был угрюмым, темным и казался необитаемым. Окна были завешены черными шторами. Мэгги смотрела на входную дверь. По-прежнему плотно закрыта. Потирая руки, чтобы согреться, она мысленно взмолилась, чтобы клиент поторопился. Небо заволокло тучами, она оставила зонтик в машине. И не только зонтик. Мэгги выругала себя за глупость. Она терпеть не могла, когда ее мать оказывалась права. Профессор что-то говорил. Мэгги оглянулась. «Что?» «Заправка», — повторил он. «У нас почти кончился бензин, и мне не хотелось бы здесь застрять. Только не обижайтесь», — быстро добавил он. Он мог бы назвать Химмердаль свалкой радиоактивных отходов, и Мэгги Дрейкфорд это ничуть не обидело бы. Так что она лишь пожала плечами. «У Эрла можно заправиться, но они, скорее всего, закрыты. Сегодня почти все закрыто». Женщина снова перегнулась через своего приятеля и заговорила приглушенным голосом. «Это что, селение амишей?» «Нет», — ответила Мэгги. «Амиши — милые люди». Женщина перестала улыбаться. «Тогда что это?» Она имела в виду наряд Мэгги. Длинное платье, нижние юбки, передник, корсаж и рубашку из домотканной материи. Мэгги поправила чепец, прикрывавший косы. «Моя рабочая одежда». «Реконструкция сцены с жизни колоний?» — поинтересовался профессор. «Что-то вроде того». Турист взглянул на ее ноги. «Разве колонисты носили конверсы?» Мэгги посмотрела на кеды, которые были видны из-под платья. Она дорожила ими больше всего на свете. Конечно, если не считать комка. Этот клад был найден среди подержанных вещей в отделении армии спасения в Кингстоне. «Нет», — признала она, — «но иногда допустимо проявлять креативность». «Лично я одобряю», — заявил профессор. «Очень стильно». Мэгги едва не рассмеялась. Стиль — последнее, что ее волновало в этой проклятой жизни. Она заметила какое-то движение за шторами. Дверь дома Схеллеров открылась, и на пороге возникла зловещая фигура. Фигура поманила Мэгги к себе. Она выплюнула жвачку. «Надо идти», — обратилась она к заблудившейся паре. «Приятно было с вами побеседовать». Пересекая улицу, Мэгги не оглянулась. Если бы она оглянулась, у нее, вероятно, возникло бы искушение спросить, откуда приехали эти двое, как они познакомились, счастливы ли они вместе, какой предмет преподает профессор, если он действительно был профессором. Но все это было ни к чему. Машина еще некоторое время стояла на обочине. Без сомнения, пассажиры были озадачены неожиданным уходом Мэгги. Она преодолела половину пути до жилища Схеллеров, когда услышала шорох шин. Они развернулись и уехали обратно, туда, откуда прибыли. Прочь из Химердаля, прочь из ее жизни. Заставив себя забыть об этих людях, Мэгги сосредоточилась на том, что ее окружало. На сорной траве и гравии, на запахах сырости и смолы, на шорохе дождя. Веранда дома Схейлеров находилась прямо перед ней. Доски прогнулись под ее весом. Услышав скрип, она вспомнила предупреждение отца. «Войди. Выйди. Возвращайся домой». Она подняла взгляд на фигуру, которая загораживала дверной проем. Преподобный Феррелл внушал почтение. Высокий, худощавый мужчина с лицом, будто с полотен Эль Грека. Мэгги боялась его еще до того, как приступила к новым обязанностям. В костюме и воротничке священника его преподобие оказался не человеком, а памятником. У этой статуи были светлые глаза, тонкие губы, холодный враждебный взгляд. Остановившись перед священником, Мэгги склонила голову и ждала, когда начнется ритуал. Преподобный заговорил громко и четко, как будто вещал с кафедры. «В этом доме скорбят», — нараспев произнес он. «Кто смеет входить сюда?» «Мелкая тварь», — глухо отвечала Мэгги. «Злобная, голодная». Костлявый палец уперся ей в лоб. «Я вижу на тебе печать Каина, женщина. Алую, как кровь, оскорбляющую мой благочестивый взор. Ты грешница?» «Я грешна, как язычницы, которые празднуют Самайн. Как коварная и хитроумная Иезавель». Священник перекрестился. «И зачем пастырю допускать волчицу в свое стадо?» Мэгги подняла голову и встретила неодобрительный взгляд. «Я в дом усопшего пришла, чтобы оградить его от зла. Души страдания прекратить, грехи и скверну поглотить. Их заберу с собою в ад, откуда нет пути назад». Преподобный засопел, словно на самом деле обдумывал это предложение, потом отступил и впустил ее в дом. Мэгги быстро прошла мимо и, бесшумно ступая по грязной ковровой дорожке, вошла в столовую. В тесном помещении толпились несколько десятков скорбящих с суровыми лицами. Они стояли вплотную друг к другу вдоль стен, в 3-4 ряда, неподвижные, как манекены. В воздухе висели неприятные запахи пота и старой шерстяной одежды. Взгляды всех людей без исключения были прикованы к Мэгги. Мэгги смотрела на труп. Мистер Абрахам Схейлер лежал на столе. Рядом горели две восковые свечи. Покойный был одет в серый костюм, в котором он когда-то женился, и галстук, купленный в Катерскиле. При жизни мистер Схейлер был весьма неприятным человеком. Когда Мэгги была девочкой, он любил гоняться за ней на своем «Шевроле». В смерти он выглядел более достойно. Он был чисто выбрит, редкие седые волосы были зачесаны назад и открывали синеватый лоб. Монетки, которые положили ему на глаза, поблескивали в свете свечей. На груди умершего лежал темный хлеб из грубой муки, щедро посыпанный солью. Мэгги опустилась на единственный стул, стоявший у стола, и сунула в карман конверт, который был для нее приготовлен. Оглядела застывшие лица окружающих. Она знала имена всех, кто присутствовал на похоронах. Могла перечислить даже имена их предков, высеченные на надгробных камнях на кладбище Схимердаля. Схейлеры и Рейтеры, Гроты и Фишкелы, Левины и Смиты, Фэрроу и Малдеры. Несколько столетий назад их прапрадеды поселились в этой глуши среди непроходимых лесов, построили деревянную церковь и начали добывать в окрестностях горы скудные средства к существованию. Потомки переселенцев остались здесь навсегда. Может быть, они тоже узники? Эта мысль почти вызвала у Мэгги сочувствие к жителям деревни. Но в следующую секунду ее взгляд упал на их руки. Каждый сжимал в пальцах небольшой камень. «Войди. Выйди. Возвращайся домой». Мэгги взяла хлеб, лежавший на груди мистера Схейлера. Подняла его над головой и заговорила ясным, твердым голосом. «Теперь я даю тебе облегчение и успокоение, дорогой усопший. Не броди по дорогам, по болотам и лугам. И ради того, чтобы ты обрел покой, я беру на себя твои грехи и продаю свою бессмертную душу. Аминь». Оторвав кусочек хлеба от буханки, Мэгги проглотила его и запила домашним вином из стакана, стоявшего на столе. Она ела неторопливо, жевала с преувеличенной тщательностью. Таким образом, все присутствующие могли убедиться в том, что грехи покойного съедены. Закончив, Мэгги сложила салфетку, отодвинула стул и поднялась. Ножка стула неприятно скрипнула о половицу. Прошло несколько долгих секунд. Мэгги стояла неподвижно, склонив голову, не глядя ни на кого из собравшихся. Мышцы ног были напряжены, как у бегуна на старте. Тишину разорвал вопль. «Изыди, дьяволица!» Мэгги рванулась к двери. Вслед ей неслись крики и брань, топот ног. Камень просвистел совсем рядом с ее головой, врезался в картину и расколол раму. Она выбежала на веранду, свернула налево в сторону ручья, протекавшего неподалеку от дома. Какие-то дети ждали ее в засаде. Они выскочили из-за кучи старых шин и, завывая, словно дикари, начали швырять камни. Один камень задел ухо Мэгги. Выступила кровь. Но она не останавливалась. Это означало верную смерть. Щелк, щелк. Булыжники летели ей вслед, сшибали крошки и коры с деревьев. Мэгги проворно перебралась через ледяной ручей и, очутившись на противоположной стороне, углубилась в лес. Все это время она не сводила взгляда со склона ближайшего холма. Вскоре Мэгги добралась до подножия и принялась взбираться вверх, быстро и ловко, как горная коза. Преследователи сдались. Ни один из обитателей из Химмердаля не мог бегать так быстро и так долго, как Мэгги Дрейкфорд. Они это знали. Остановившись на вершине, Мэгги прислонилась к валуну и вытерла кровь с уха. Она стояла несколько секунд, тяжело дыша, глядя вниз на деревню, окутанную туманом. Отдышавшись, она начала спускаться по противоположному склону, покрытому камнями. Мэгги двигалась осторожно, стараясь не оступиться, но время от времени поскальзывалась, и камни катились у нее из-под ног. Она свернула немного в сторону, направляясь к обочине, где оставила Глэдис. Глэдис была пикапом. Этот древний форд служил семье Дрейкфордов уже 70 лет. К машине был прицеплен фургон для перевозки лошадей. Такой же старый, но не обладавший шармом Глэдис. Прицеп представлял собой просто большой уродливый ржавый ящик. Однако его стенки были усилены металлическими листами, а окна заделаны рубероидом. Линкор на колесах. В тот момент, когда Мэгги приблизилась к нему, у нее за спиной раздался торжествующий крик. Обернувшись, она увидела за деревьями двух молодых людей. С первого взгляда братьев Рейтер можно было ошибочно принять за близнецов. У обоих были лохматые, давно не стриженные светлые волосы и лица, словно созданные наспех из деталей, наугад выбранных из коробки. Светлые глаза на выкате, крючковатые веснущатые носы, мясистые губы, напоминавшие пиявок. 22-летний Вильям был сильнее брата, но Мэгги казалось, что Абель, который был младше на год, более жесток. Взгляд ее переместился на камень, который держал в руке младший. Он был крупнее куриного яйца. Мэгги понимала, что нельзя показывать страх. Страх предполагает слабость. А она знала, что, заметив слабость, эти двое озвереют. Она сплюнула и продолжала смотреть на братьев с ледяным презрением. «Веселье закончилось. Вы упустили свой шанс у дома с Хейлеров». Абель замахнулся. «Кто это сказал, сучка?» «Я сказала», — ответила Мэгги, вытащила шпильки, которые удерживали чипец на голове, аккуратно сложила его, а затем убрала в карман. «В эту игру играют в деревне. Бросишь камень там, внизу, и я побегу прочь, как хорошая девочка. Бросишь камень здесь, и я сломаю твою гребаную руку». Братья неуверенно переглянулись, потом до Вильяма дошел очевидный факт. «Но нас двое». «Тогда я сломаю две руки». Уверенный и решительный тон Мэгги ошеломил братьев. До сих пор они видели ее только в деревне. Мэгги — овечка, Мэгги — дурочка. Одна из Дрейкфордов, которые жили в ведьмином лесу. Та деревенская Мэгги спешила убраться по добру по здорову, когда кто-нибудь косо смотрел на нее. Молодая женщина, стоявшая перед ними, не выказывала ни застенчивости, ни испуга. Эта Мэгги была незнакомкой. Поднялся ветер, зашуршали листья, дождь усилился. Мэгги внимательно наблюдала за парнями. Рейтеры были крупнее, выше ростом, но они были слабаками, как все деревенские. А Мэгги закалила жизнь в горах. Глядя на них сейчас, она невольно вспомнила херувимов с растрепанными кудрями, которых впервые встретила 10 лет назад. Мэгги вспомнила то событие, потому что сама в тот день впервые явилась в деревню одна. Она упросила родителей позволить ей съездить за почтой на старом велосипеде, который они привели в порядок и преподнесли ей в качестве подарка на день рождения. В конце концов, мать с трудом сдались, и Мэгги, несясь с горы, наслаждалась новым, головокружительным чувством свободы. Въезжая в Схемердаль, Мэгги заметила братьев Рейтер, которые сидели на пороге отцовской бакалейной лавки. Мальчики были примерно ее возраста, и когда они помахали ей, Мэгги остановилась, чтобы поздороваться. Но едва она успела откинуть подножку велосипеда, как из лавки выбежала мать Рейтеров. Она размахивала метлой, словно боевым топором, и визжала, требуя, чтобы шлюха Дрейкфорд оставила в покое ее сыновей. Мэгги, отчаянно крутя педали, уехала прочь. Ее лицо горело от стыда, хотя она была еще слишком мала, чтобы понять слова женщины. Вернувшись домой, она соврала родителям, что почты для них не было. Они не стали расспрашивать. Отец лишь кивнул, вышел на веранду и долго сидел, разглядывая крошечный огород. Он вернулся в дом только после захода солнца. Так было прежде. А теперь было по-другому. Мальчишки из бакалейной лавки исчезли, и перед Мэгги стояли два тупых громилы. Они стали на 10 лет старше, в два раза тяжелее, и их переполняла желчь и злоба их працев. Абель без предупреждения швырнул камень. Мэгги пригнулась, и тот ударился в стенку прицепа со звуком, напоминавшим ружейный выстрел. Камень Вильяма попал Мэгги в руку, порвал рукав и содрал кожу. Братья расхохотались и принялись озираться в поисках новых снарядов. В следующее мгновение Мэгги набросилась на них. Она била кулаками, пинала их, даже кусала, если ей попадалась часть тела, неприкрытой одеждой. Это яростное нападение обескуражило рейтеров. Сбив Абеля с ног, Мэгги уперлась коленом ему в спину, одновременно выкручивая руку Вильяму. Он зарычал от боли и ударил ее кулаком. Мэгги отлетела в сторону. Абель вскочил на ноги и хотел было пнуть ее. Но Мэгги мгновенно отползла прочь, проворно вцепилась ему в щиколотки и дернула. Абель шлепнулся на задницу и тут же получил кулаком в нос. Парень съежился, прижимая руку к лицу. На землю капала кровь. Мэгги не успела подняться. Вильям силой толкнул ее плечом, отшвырнул в кусты и придавил к земле, но ей удалось перекатиться на бок и нанести удар локтем. Она разбила ему скулу, но, к ее удивлению, Вильям даже не заметил этого. Взгляд его был каким-то пустым. Зрачки расширены. Его грязная лапа залезла в ворот рубахи Мэгги и схватила ее за грудь. Мэгги рассвирепела. «Отвали!» Еще один удар локтем. Он достиг цели, но не оказал никакого действия. Мэгги продолжала сопротивляться. В какой-то момент она угодила Вильяму прямо в глаз, но он не обратил на это внимания. Наверное, он под чем-то. Это было единственное разумное объяснение. В этот момент Мэгги услышала какое-то жужжание. Как будто ей в ухо залетел комар. Она тряхнула головой, чтобы прогнать его, но жужжание только усилилось. «Что это такое?» — подумала она. «Пчела?» Слева от нее хрустнула ветка. Повернув голову, Мэгги увидела, что Абель встал с земли и, пошатываясь, идет к ней. У него из носа хлестала кровь, но взгляд был таким же бессмысленным, как у брата. Он рассеянно возился с ремнем, пытаясь выдернуть его из джинсов. Мэгги начала отбиваться с удвоенной силой. «Вставай!» — приказала она себе. «Вставай же!» Голод, которого задрожала земля, заставил всех троих замереть на месте. Девушка и братья Рейтер резко обернулись. Прицеп раскачивался из стороны в сторону. Бум! Фургон затрясся и начал крениться на бок, как корабль, в который ударила гигантская волна. Мэгги яростно толкнула Вильяма, освободилась и, вскочив на ноги, побежала к прицепу. Она прижалась к нему всем телом. Внутри металось что-то тяжелое. Казалось, в прицепе заперт обезумевший медведь. Мэгги хлопнула по стенке ладонью и, приложив губы к одному из вентиляционных отверстий, зашипела. «Прекрати! Прекрати, иначе поранишься!» Ответ, произнесенный хриплым, гортанным голосом, нельзя было разобрать из-за ветра. Прицеп застонал. Его обитатель переместился. Посыпалась ржавчина, и ящик на колесах снова принял устойчивое положение. Медленно переводя дух, Мэгги обернулась. Рейтеры смотрели на нее во все глаза. Их одежда была заляпана грязью, и Мэгги с удовлетворением заметила, что она сломала Абелю нос, а левый глаз у Вильяма совершенно заплыл. Видимо, от потрясения они, наконец, пришли в себя. Вильям трясущейся рукой указал на прицеп. «Там чудовище», — прошептал он. «Я его слышал». Мэгги нахмурилась. «Идите домой». Абель вытер кровь с подбородка. «Ты напала на нас. Ты меня укусила. Когда я расскажу людям, что одна из Дрейкфордов укусила меня...» Мэгги сделала шаг вперед. «Иди расскажи. Расскажи всей своей поганой деревне. Если у кого-то возникнут вопросы, они знают, где нас найти». Рейтеры пошли прочь. Мэгги долго смотрела им вслед, пока их фигуры не стали совсем маленькими. Она подняла голову. Тяжелые дождевые облака царапали горные вершины. Если повезет, гроза будет сильной. И словно в ответ на ее мысли, молния разрезала небо, затем раздался оглушительный грохот, который заставил Мэгги бегом броситься к Глэдис. Забравшись в кабину, она плотно закрыла дверь и легла на сиденье, скрестив руки на груди и вдыхая успокаивающий запах старой кожи и табака. Из прицепа не доносилось ни звука. Его пассажир сидел совершенно неподвижно. Казалось, гроза его убаюкала. Слушая стук дождя по крыше, Мэгги пыталась забыть рейтеров. Выражение их лиц, руки, шарившие по ее телу. К черту этих ублюдков. Она села, убрала с лица прядь волос, перебралась на водительское место, повернула ключи и подождала, пока Глэдис оживет. Пикап завелся, хотя и неохотно. Мэгги нажала на сцепление, переключилась на первую передачу и выехала на проезжую часть. Мэгги ехала медленно. Частично ее осторожность была вызвана грозой, но в основном она волновалась за Глэдис. В большинстве случаев пикап ее слушался. Но Глэдис была старой и капризной, и все лошадиные силы были необходимы ей для того, чтобы тащить прицеп. Мэгги, вцепившись в рулевое колесо, наклонилась вперед. Порез на ухе сильно ссаднил, как рана на руке. Но она загнала боль подальше, как учил ее отец. Через 800 метров дорога заканчивалась стеной старинных деревьев. Казалось, будто ясени и дубы, ели и буки, грабы и клены попали сюда прямо из сказки. У деревьев были могучие стволы. Их посадили очень близко, так что они образовали нечто вроде изгороди, которая опоясывала вершину горы, подобно короне с неровными зубцами. В этой баррикаде имелась всего одна брешь. Узкий проем шириной около 3 метров. Рядом с воротами торчал столб с прибитым к нему знаком, выцветшим от времени и непогоды. «Внимание! Частная собственность. Вход воспрещен. Нарушители будут застрелены, зачеркнуто съедены». Последнее слово было добавлено еще до рождения Мэгги и время от времени обновлялось местными подростками. Дрейкфорды не давали себе труда закрасить его. Во-первых, семью не интересовала собственная репутация в деревне. Во-вторых, это предупреждение вполне могло соответствовать истине. Каждый мужчина, женщина и ребенок, рожденные в этой части гор Кацкилл, знали, что входить в ведьмин лес ни в коем случае нельзя. Там в чаще таилась опасность. Для того, чтобы в этом убедиться, стоило лишь взглянуть на самих Дрейкфордов. Много лет назад их предок осмелился ступить за живую изгородь, и Дрейкфорды расплачивались за это до сих пор. Ни один из жителей из Химмердаля, каким бы смелым, глупым или пьяным он ни был, никогда, ни при каких обстоятельствах, не сунул бы и носа дальше этого знака. Однако Мэгги предупреждение нисколько не пугало. Для нее знак был чем-то вроде дверного коврика, напоминанием о том, что она в безопасности, дома, далеко от злых, жестоких людей. Она направила Глэдис в ворота и без малейших колебаний въехала в лес. Если бы Мэгги знала, что на самом деле обитает в ведьмином лесу, она, возможно, дважды подумала бы.